Вера посмотрела мне в глаза, порывисто встала и отошла к окну. Я уставился на ее спину и через несколько секунд заметил, что плечи девушки трясутся в беззвучных рыданиях. Мысленно потирая ладошки, ловко соскользнул с дивана и неслышно приблизился к плачущей красавице. Мои руки уверенно легли на вздрагивающие плечи и прижали спину девушку к своей, уже слегка накачанной ежедневными зарядками, груди. Сильный толчок всем телом оказался совершенно неожиданным, а, прилетевший следом, удар с разворота локтем в челюсти вовсе посадил меня на задницу. Второй раз за ночь, мля, разъяренное лицо Веры, с дорожками слез, нависло надо мной. Сейчас от божественного в ней было разве что что-то от Мегеры. Как все вы меня бесите, тупые похотливые скоты. Каждая тварь в штанах, от старого козла до малолетнего сыкла. Каждый считает, что уж ему-то я обязательно должна дать, и только мечтаю об этом каждую минуту. Ты на кого свои рученьки распустил, идиот малолетний? Я тебе их сейчас выдерну и в окно выкину. С искаженным, от гнева и крика, лицом Вера схватила меня за шкирку и так встряхнула, что чуть не оторвала от пола. Физической силы девушке было не занимать. Понятно, почему Надар не смог вырвать свой галстук из ее рук. Впрочем, первоначальный шок у меня уже прошел. Сначала мелькнула мысль холодно извиниться и гордо уйти, но теперь уже я взбесился. Обоснованно или нет, уже не важно, просто взбесился, обиделся, жестоко обломался, был унижен и что угодно еще. Так и оставаясь сидеть на полу, я сомкнул пальцы рук в замок, заверенной шеей, согнул правую ногу, втиснул колено между нами и, с силой прижимая Веру к себе, левой ногой изо всех сил оттолкнулся от пола, делая кувырок назад, через голову. За полгода хождений на секцию самбо, в том, первом еще детстве, меня толком научили делать только две вещи. Прыгать через препятствие на руки, с уходом в кувырок и перекидывать через голову, сидящего на тебе. Второе было применимо в реальности только против нетяжелого и неподготовленного соперника. Наверное, тренер дал нам эти эффектные и безобидные приемчики в качестве заманухи для дворовых баталий. Но сейчас это умение всплыло из подсознания и пригодилось, как нельзя кстати. Не ожидавшая подобного кульбита Вера пискнула и затихла, а я устроился сверху, придавив ее руки к полу своими руками и коленами. Но затишье длилось лишь пару секунд. Ее бешеные рывки скинули бы меня гарантированно, это был лишь вопрос времени, поэтому вариантов не оставалось. Я скрутил левую кисть девушки к запястью. Острая боль заставила Веру вскрикнуть и замереть. «Не дергайся, а то сломаю руку», сдерживая дыхание и стараясь говорить спокойно, предупреждаю Веру. Яростный взгляд готов меня испепелить, а сквозь сжатые зубы раздается шипение. «Отпусти немедленно, щенок», грубо, Веруня. «Не думаю, что я реально такое заслужил. То, что ты нравишься всем мужчинам, а тебе это надоело и раздражает, еще не повод меня бить. Тем более, что сегодня меня уже били, а два раза за одну ночь, уже перебор. К тому же били, по сути, из-за тебя». Девушка не ответила, только закрыла глаза, ее судорожное дыхание стало тише. Я отпустил зажатую кисть, медленно поднялся с пола и сел на диван. Немного помолчав, негромко сказал: «Я был тебе благодарен, я написал тебе песню, я схлопотал из-за тебя по башке, я хотел тебя успокоить. Да, ты мне очень нравишься, но вряд ли это удивительно. Тем более, вряд ли меня за это нужно было бить и оскорблять. Я не отвечаю за грехи других, а перед тобой у меня грехов пока нет». Вера продолжала навзничь лежать на полу, из-под опущенных век бежали слезы. По сути, все было понятно и без дополнительных объяснений. Вероятно, несчастная любовь, парочка, повстречавшихся на жизненном пути козлов, обида на всех мужчин мира и постоянные навязчивые ухаживания. А сегодня все усложнилось обстоятельствами. Вот и срыв. Печально. К тому же, после такого, мне тут ничего не светит. Опять, печально. Очень. Мля. Ладно. Пойду, пока не убила. Я встал с дивана. Вера открыла заплаканные глаза и села на полу. «Стой!» Я обернулся, стоя в дверном проеме комнаты. «А смысл? Ты у меня первая любовь в этой жизни, представляешь мои впечатления, и какие всю жизнь теперь будут воспоминания. Спасибо тебе!» Я горько улыбнулся и вышел в маленькую прихожую, нащупывая в темноте снятые кроссовки. На движение за спиной я внимания стоически не обращал. Когда кроссовки были обнаружены и одеты, а я взялся за ключ, торчащий из дверного замка, на мои плечи робко легли чьи-то руки. Мдя. Впрочем, интриги не могло получиться. Это была Вера. Мы, как будто, поменялись ролями. Теперь она стояла за моей спиной и держала за плечи. Я молчал, чувствуя себя одновременно и героем-любовником, и дешевым прощелыгой, играющим с наивной девчушкой. «Я, Витя, я не хотела, извини меня, пожалуйста», — девушка всхлипнула. «Ну, а смысл тянуть дальше? В крайнем случае, еще раз получу по морде. В конце концов, в предыдущий раз локоть прошел лишь по касательной. Я оборачиваюсь. Без каблуков она не намного выше меня. Даже в темноте видно заплаканное лицо, потекшая тушь, опущенные вниз глаза. Господи, да чего же, все-таки, красивая девчонка. Верочка, ты, пожалуйста, не бей меня больше». Она поднимает на меня большущие глаза, сейчас не видно, но они у нее, как два зеленых изумруда, лепечет. «Прости, прости меня, я, правда, больше, закончить не даю». Обеими руками беру ее голову и затыкаю бессвязный лепет своими губами. Все ее тело моментально напрягается, а руки упираются мне в грудь и начинают давить. Стараюсь не отпустить ее голову и не дать разорвать поцелуй. В момент, когда понимаю, что Вера сильнее, она перестает сопротивляться и опускает руки. О, это упоительное чувство. Она уступила. Мы реально целуемся. Она, на самом деле, отвечает. Неактивно, еле-еле, но, отвечает. Резко сбавляю напор. Я уже не удерживаю ее голову. Левая рука обнимает за гибкую талию, а правая зарылась в ее густых волосах, лишь слегка удерживая и направляя. Мои губы расслаблены, а язык лишь слегка скользит по ее мягким губам, тщетно разыскивая своего собрата. Я не рискую, я осторожен и предельно нежен. Не знаю как и почему, но я просто чувствую, что Вера меня боится, точнее моих дальнейших действий, поэтому их нет. Наконец, девушка понимает, что опасаться нечего и начинает отвечать на мои поцелуи более уверенно. Моя вторая рука опускается на ее талию, а ее пальцы нежно ложатся на мой многострадальный затылок. Наши языки, наконец, находят друг друга. Минут 10 я упоительно целуюсь с этой волшебной красавицей в темноте прихожей. И пусть ноги дрожат от того, что я стою на цыпочках, и пусть я давно кончил в штаны, все равно, я счастлив. Конечно, Алексей приехал не вовремя, конечно, прощание получилось скомканно моментальным, конечно, всю дорогу до дома большой брат ехидно недоверчиво поглядывал на мою невозмутимую рожу. Конечно, дома я получил взбучку за ночные гулянки. Но какая разница? В душе все пело и танцевало. Уже лежа в постели я попытался прикинуть, сколько женщин у меня было в прошлой жизни. Получалось много. Некоторые совсем даже не уступали Вере во внешности. Но такого душевного подъема я, кажется, не испытывал никогда. Ни любовь, контроль за мозгами я не терял, над телом потерял, это верно, но с мозгами, вроде бы, пока ладил. Значит, гормоны, гормональный шторм и его последствия. Ладно, буду осторожней. Заснул я со счастливой улыбкой на все лицо. 40. Как упоителен в России хруст облома, идиотская фраза родилась и крутилась в голове, на мотив одного из моих будущих многочисленных шлягеров. Она неотвратимо лезла в голову и настойчиво, по кругу, звучало в ней снова и снова. Несмотря на позднее ночное возвращение, проснулся утром я очень рано, даже слышал, как мама собиралась и уходила на работу. Встал же с кровати сразу, как только щелкнул дверной замок. Спешить было нельзя, поэтому время убивал, как мог. Сначала сделал усиленную зарядку, а потом отправился побегать в парк декабристов. После душа и завтрака, не спеша, отправился в спортзал. Кроме уборщицы, бабки Степаниды, в такую рань, там никого, разумеется, не оказалось. Слегка размялся и больше часа целеустремленно лупил по груши, представляя Надара с Зурабом. После того, как по нескольку раз убил обоих, смыл трудовой пот в душевой и отправился к Лехе. Большого брата дома не было, заступил на сутки в скорой, но поскольку он давно уже дал мне запасные ключи от квартиры и своей комнаты, никаких проблем с доступом в его жилище не возникло. Пока натягивал свою фирмовую джинсу и кроссы, остро ощутил, что мне не хватает моего золотого Ролекса. Эх, впрочем, я пока себе и обычный полет не могу купить, без нормально залегендированного источника дохода. Решено. Выстраиваю отношения с Верой и плотно занимаюсь отмывом генеральского бабла. Никуда не спеша, на 6-м автобусе доехал до рынка на Большом проспекте, где долго и придирчиво выбирал розы. Белых не было, поэтому остановился на бордовых. Зурабовским они уступали, но тоже были ничего. Пожилой азербайджанец-продавец искренне обрадовался, когда я запросил у него 25 штук. Во время упаковки букета он напихал туда какой-то зеленой растительности для красоты и перевязал все получившиеся великолепие бумажной бечевкой за полкопейки. Ну, советский мир пока несовершенен, будем над этим работать. Как я не тянул время, к дому Веры такси меня доставило без четверти час. На метро с таким винником я ехать не решился. Лифт нехотя поднялся на 9-й этаж, и я шагнул навстречу любви через разошедшиеся со скрипом створки. Дверь в Верину квартиру оказалась открыта, и какая-то женщина лет 40 в махровом халате, склонившись в дверном проеме, заметала мусор в совок. Она подняла голову, с усилием разогнулась и уставилась на меня с нескрываемым интересом. «Здравствуйте», — я постарался мило улыбнуться. «А Вера дома?» «Здравствуй, мальчик». Женщина разглядывала мой букет. «А Вера здесь больше не живет, сегодня утром съехала, сказала, что что-то у нее дома произошло». «Куда съехала?» — безнадежно промямлил я, слыша неожиданно возникший звон в ушах. «Ну, куда?» «В Москву свою. Сегодня ни свет, ни заря позвонила и сдала ключи». «А ты ей кем приходишься?» «Никем. Меня попросили цветы ей передать. Но раз ее нет, можно я вам оставлю?» Я улыбаюсь. «Бля, я улыбаюсь. Ну, что ты?» Тетка растерялась. «Это же очень дорогой букет. Тебя разве не заругают? А что же с ним еще делать, раз Веры нет? У вас ее московского адреса или телефона нет?» «Нет, зачем мне?» — насторожилась тетка. «Ну, значит, и вариантов нет. Даже не позвонить и не рассказать, что ей букет передавал человек. Поэтому я больше не могу ничего сделать. Я протягиваю букет хозяйке квартиры. Какой тяжеленный!» Она берет его обеими руками, не выпуская венника, потом искоса смотрит на меня и произносит: «Вообще-то, у меня есть телефон ее родителей, а Вера, кажется, с ними живет». «Нет, спасибо». Я мотаю головой, я погорячился, что я ей скажу, что букет был красивый. Я смеюсь, тетка ответно улыбается. «Хотя бы скажешь, от кого?» «Это ей от Виктора Станиславовича, может, вы ей сами скажете, если позвонит». «А чего ей мне звонить?» — не поняла женщина. «Ну, тогда не судьба». Я нажимаю кнопку лифта, и створки с прежним скрипом раздвигаются в стороны, значит, было неважно, иначе она и букет встретились бы. Я опять смеюсь, делаю тете ручкой и жму на кнопку первого этажа. Как упоителен в России хруст облома. Домой еду на метро, вокруг люди, это заставляет держать себя в руках и не погрузиться в пучину злости, разочарования и печали. Мой джинсовый костюм, фирменные кроссовки и отрешенный вид привлекали внимание, а не снятые солнцезащитные очки позволяли за этим наблюдать. Вот меня разглядывает толстая прыщавая сверстница, олицетворение женской безнадеги, когда сама толстая, а сиськи все равно маленькие. Она сидит на дермантиновом сиденье, и ее великообразный живот выпирает вперед неизмеримо больше, чем две жалкие фиги вверху сарафана. У нее странноватый пристальный взгляд, которым она меня, буквально, препарирует. Даже в таком состоянии, не хочу знать, какие картинки возникают в ее голове. Как упоителен в России хруст облома. Через пару остановок, своими взглядами меня почтила девушка на пару лет постарше предыдущей нимфы. Уродливое платье вверху открывает острые ключицы, а снизу тощие ноги. Она их не бреет, да и зачем, при таком лице, до ног не дойдет. Тема сисек также абсолютно природой не раскрыта. Как упоителен в России хруст облома. В глубокой мизантропии, я на автомате еду в автобусе, а от остановки плетусь, через парк, обратно к Лехе. Занятый своими мыслями, я почти утыкаюсь в двух местных гопников. Посреди бела дня, они преграждают мне путь по тропинке, которой я срезал дорогу к Лехиному дому. Вынужденно останавливаюсь и рассматриваю обоих. Парни от силы на год, на два старше меня. На одном из них вытянутые спортивные треники и грязноватая голубая футболка. Худой, жилистый, на полголовы длиннее меня, он смотрит с презрением, кривит тонкие губы с потухшей сигаретой в глумливой полуусмешке. Второй, коренастый, слегка пониже меня, тоже в спортивных штанах с тонкими красными полосками лампасов и светлой рубашке с широким расстегнутым воротом. Он задирает плечи и держит руки слегка разведенными, типа, невъебенная бицуха мешает их прижать. Они молчат, видимо, ждут испуганного блеяния жертвы. Ситуация нетривиальная, наш район совершенно спокойный. За время моего первого детства подобных ситуаций не припоминаю. Что ж, сегодня им крупно не повезло. Я уже решил драться и ни секунды не сомневаюсь в своей победе. Я в отличной форме, постоянные тренировки, Зарядка, бег, развившаяся выносливость и сильнейшие удары не оставляют им шансов. Наверное. Впрочем, сейчас узнаем. Оглядываюсь назад, никого, в поле зрения, не видно, тем лучше. Обманувшийся моим движением, Длинный начинает словесный питинг. Ну, что, фраерок, мы тут одни, так что? Два скользящих шага вперед, и быстрая двойка в голову прерывает гопотинский монолог. Не теряя темпа, жестко пробиваю ногой по колену коренастого, его ноги подрубает, а раскрытый в беззвучном вопле рот, плотно запечатываю завершающим ударом в подбородок. Все, 2-3 секунды от силы. Опять оглядываюсь, поблизости, по-прежнему, никого. Над головой, в кронах деревьев, беззаботно перекликаются какие-то птахи, а пробивающиеся, сквозь сочную зелень, яркие солнечные лучи падают на две неподвижно лежащие кучки человеческого дерьма. Ну, по моей классификации, а полегчало, реально полегчало. Я еще пару секунд стою над неудавшимися гоп-стопниками и продолжаю свой прерванный маршрут к Лехиному дому. Как упоителен в России хруст облома, а мотивчик-то стал более мелодичным. Еще на подходе замечаю большого брата, развалившегося на скамейке возле подъезда. Странно, у него же сегодня сутки. Резко прибавляю шаг и лишь спустя несколько мгновений понимаю, что обознался. Издали парень действительно похож на Леху, но не более того. Стоящий рядом с ним, на скамейке, чемодан, подсказывает мне, кто это должен быть. Подхожу и останавливаюсь напротив. Парень лениво рассматривает меня, ожидая продолжения. «Здравствуй», — говорю вежливо, но холодно, очки тоже не стал снимать. Сложившиеся отношения с Алексеем меня более чем устраивают, а это персонаж новый, тем более Лехин друг по армии, так что надо пытаться расставить акценты сразу. «Привет», — парень ждет продолжения. «Действительно такой же здоровенный бугай, что и Леха. Рост пока оценить не могу, а вот плечи распирают застиранную рубаху, сбитые костяшки на обеих кистях и совершенно спокойный взгляд, уверенного в себе человека. Черты лица правильные, лицо довольно приятное, нет той бычьей тупости, которую ожидаешь встретить от такого мамонта. Короткий ежик белесых волос дополняет картину внешнего сходства с Лехой. Знать бы какой характер. Ты, Дмитрий, да, следует односложный ответ и, при этом, даже удивления в голосе нет, моей осведомленностью. Меня звать Виктор, я уже понял. В отличие от бугая, я с удивлением не справляюсь. Каким образом? Звонил Алихе на работу, он сказал, что или соседка, Степанида Мироновна придет, или ты. Парень насмешливо улыбается, поймал меня шутник. Выдавливаю из себя ответную улыбку. Тогда пойдем. Жестом показываю на подъезд. Пока Дмитрий отмывается под душем от недельной дороги, проведенной в плацкарте Владивостокского поезда, я успеваю переодеться, позвонить за инструкциями, на работу Лехе, и сварганить легкий перекус на коммунальной кухне. В квартире никого нет, даже бабка Степанида, видимо, по-прежнему, торчит в спортзале. Побрившийся и переодевшийся Димон, как от сам себя обозвал пару раз в разговоре, буквально, в два куса слопал, нарезанные мною бутерброды и, чуть ли не залпом, опрокинул в себя чашку с горячим чаем. У Алексея смена в 7 утра заканчивается, до этого времени тебя буду развлекать я. Развлекай, охотно соглашается паршивец, и откинувшись на спинку стула, поглаживает живот, блаженно прикрыв глаза. Рота, подъеем, реву басом изо всех сил. Паршивец лениво приоткрывает один глаз, снисходительно улыбается и кивает. Смешно, шутка не удалась, чтобы не выглядеть идиотом, улыбаюсь в ответ и безропотно мою посуду. Затем предлагаю Дмитрию выбор. Поспать с дороги или проехаться со мной по делам. Тот легко выбирает второй вариант, и я иду в коридор к телефону. До Бивиса не дозваниваюсь, какая-то вредная тетка категорически не хочет не только отрывать того от репетиций, но даже что-либо передавать. Звоните позже, когда, не знаю. В итоге подобный подход меня выбесил настолько, что я пригрозил, что она останется без работы, если будет сама решать за маэстро, с кем ему общаться. Но тетка непробиваемо хмыкнула и повесила трубку. Тем не менее, мы с Димой сначала заходим ко мне домой, за рукописным текстом очередной нетленки, а затем едем автобусом на 13 линию к Бивису. На проходной суровая вахтерша меня узнает и поэтому соглашается позвонить Синчиной. Минут через 10 ожидания звезда советской эстрады лично приходит за нами. У Дмитрия вытягивается лицо. Ага, квиты. Мстительно злорадствую мысленно, с привычной лучезарной улыбкой, Сенчина вежливо здоровается и предлагает нам пройти к Анатолию Самуиловичу. Застаем Бивиса во время репетиции, распекающего кого-то из музыкантов за неверную ноту. Впрочем, завидя нас, он прерывается посреди слова и идет здороваться. «Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Алексей. Рад вас видеть. Музыка готова, вы можете послушать ее прямо сейчас. Внимание, оркестр. Открываем боевой орден. Эдуард, прошу к микрофону. Конечно, песня должна исполняться другим тембром, и я даже знаю чьим голосом, но все равно, главное сейчас, музыка, а она получилась настолько близко к оригиналу, что даже лучше. Виктор, ваше впечатление?» Напряженный голос Бивиса вывел меня из задумчивости. Я очнулся и понял, что маститого маэстро реально интересует мое мнение, и, по затянувшемуся молчанию, он ожидает очередных придирок. «Дорогой, Анатолий Самуилович. Получилось великолепно. Всю тираду произношу серьезным и проникновенным голосом, хватаю Бивиса за руку и трясу двумя своими. Настороженное выражение на лице дирижера неуверенно меняется на радостное. Мне неловко. Быстро меняю тему. Анатолий Самуилович, я привез еще стихи и готов промычать мотивчик. Хорошо, Бивис снова деловит, что-то милицейское. Нет, милицейское в следующий раз, сегодня я привез песню для Людмилы Петровны. Сенчина, сохранявшая серьезное выражение лица, во время исполнения ордена, заинтересованно оживилась. Уверен, что она станет настоящим шлягером, пророчествую я, листая свою тетрадь, названия еще нет, так что будем ориентироваться пока на первую строчку. А вот и она, я зачитываю. На теплоходе музыка играет, Бивис кивает и берет быка за рога. Давайте тогда не будем терять время и пройдем в малый репетиционный зал. Он на минуту отходит дать последние указания музыкантам и затем приглашающе машет нам рукой. Виктор, наклоняется к моему уху Бивис, пока мы идем по темному коридору, мне кажется, или этот молодой человек не Алексей, 41. От Бивиса мы с Димоном вышли в начале 9-го. Работа над песней сегодня шла просто фантастическими темпами. Похоже, у нас, все-таки, получилось сработаться. На то, чтобы понять мелодию, у Бивиса ушло от силы 3 минуты. А еще через 2,5 часа Сенчина первый раз спела «Теплоход» в сопровождении оркестра. В ее исполнении песня звучала как-то душевно и реалистично, что ли. Можно было легко представить деревенскую красавицу, которая поет о своих простых и чистых чувствах. Сама Людмила была в восторге, ей песня очень понравилась. Бивис эмоциями не фонтанировал, но разговаривал со мной уже не приторно вежливо, а вполне искренне. Музыканты оркестра репетировали и играли с удовольствием, и им песня пришлась по душе. Ошарашенный всем увиденным и услышанным за день, Дмитрий ёмко вынес свою оценку. «А ты, ведь, ничего так, могёшь. Первую половину следующего дня я продолжил заниматься творчеством. Тексты песен нужно было переписать из интернета в заветную тетрадь, а к Алексею идти без приглашения не стоило. Большому брату надо было дать отоспаться после смены, да и с Димоном у них, наверняка, было много морпиховских воспоминаний. В начале 3-го, когда Леха, наконец, позвонил, я уже начал скучать и придумывал, чем бы мне еще заняться. Возникала мысль позвонить Завадскому, тем более, что мы договаривались об этом, но номер телефона остался у Алексея. Когда я завалился к большому брату, то был встречен довольно тепло. Леха и так ко мне относился лучше некуда, а Дмитрий, явно, вчера проникся моей нереальной крутизной. Приятели, на самом деле, предавались армейским воспоминаниям и планировали сегодняшний день. В качестве предложений звучали идеи посетить Эрмитаж, ресторан или поездить по городу на москвиче. Наличие у Лехи собственной машины вызвало у Димона неописуемое удивление и энтузиазм. Еще бы, ведь у него были права, полученные в армии, и перспектива погонять на машине вызвала на его лице мечтательное выражение. Я сходу включился в составление планов и внес 2 предложения. Первое – позвонить Завадскому и поехать к нему на машине через полгорода. Идея такой поездки вызвала одобрение обоих близнецов. И второе – съездить в гавань, проведать наш ангар. После сообщения, что у нас существует еще и собственная лодка, Димон впал в задумчивость и стал, периодически, внимательно на меня поглядывать. Завадский на звонки не отвечал, и мы поехали в гавань. По пути, Леха поменялся с приятелем местами за рулем, и тот оказался, вполне себе, уверенным водителем. Я некоторое время боролся с искушением тоже попроситься за руль, но, все же, благоразумно сдержался, и так уже много вопросов. Пусть Леха меня сам как-нибудь научит водить. Когда подъезжали к пирсу, я вбросил идею. Леша, послушай, нафига нам эта лодка, за ней надо ухаживать, она может рассохнуться, а не ты, не я фанатами хождения под парусом не являемся. Мы припарковались около ворот, Дмитрий заглушил мотор и молча слушал. То ли дело машина, это понятно и практично, а лодка в холодной Балтике, это, странно. Тем более нам сейчас потребуется помещение под репетицией своего ВИА. Глаза Димона опять удивленно округлились. А лодку, и лучше с мотором, купим на юге, когда поедем в отпуск. Дмитрий уже откровенно изумленно переводил взгляд с Лехи на меня и обратно, не зная, как реагировать на такие речи. Откровенно наслаждаясь моментом, Леха важно подвигал бровями, видимо считая, что так имитируется тяжкое раздумье, и спросил, а в ВИА думаешь ребят Завадского перетащить? Именно, у нас других вариантов, собственно говоря, пока и нет, а потом уже посмотрим. Надо Митричу поручить пустить слух, что продаем, наконец, решил Леха. Я согласно закивал. Сам Митрич уже заприметил нашу машину, он покинул свою сторожку и, по-стариковски, поспешал навстречу. Встретил он нас, как родных. Славный старикан, видимо, еще хорошо помнил те 100 рублей, которые Леха вручил ему за содействие в покупке ангара у Семена Кузьмича. Когда же из машины выбрался второй Леха, Митрич даже охнул. «У вас в семье, что одни богатыри рождаются?» Я прикололся. «Познакомьтесь, дядя Митрич. Это наш средний брат, его Димой звать». Средний брат, снова обретший невозмутимость, кивнул и протянул сторожу лопату, ну, то есть свою лапищу, ну, я имел в виду, руку. Сначала все мы отправились показывать Дмитрию ангар и лодку, затем, оставив там ворота открытыми, чтобы проветрилось, пошли в Митричу пить чай из самовара. За чаем Леха попросил сторожа поискать покупателей на лодку и намекнул, что мы в долгу, как всегда, не останемся. Митрич тут же перестал суетиться и, схватившись за бороду, что-то начал мысленно комбинировать. Через пару минут он осчастливил нас сообщением, что швертбот у Семена Кузьмича справный и продать его проблемой не будет, вопрос цены. «Как думаешь, Митрич, сколько стоит запросить?» — поинтересовался Леха мнением опытного человека. «Просить надо 1000, а отдавать за 700, дешевле не надо», — почти не задумываясь, — ответил Митрич. На то мы порешили. Еще минут 20 мы покайфовали за самоваром и стали собираться. Леха попробовал дозвониться до Завадского со служебного телефона из сторожки и, в этот раз успешно, Николай с энтузиазмом воспринял наш предстоящий визит. Жену и дочь он отправил на дачу к родителям, а сам маялся бездельем, поскольку работа в ресторане ему больше не докучать не могла, в силу собственной ее отсутствия. Чтобы Митрич не сильно огорчался отъездом нашей веселой компании, напоследок, я рассказал ему, довольно смешной анекдот, из моего будущего, естественно. Вовочка приходит в школу с 3 шишками на лбу, учительница спрашивает, «Вовочка, что с тобой случилось?» Тот рассказывает, «Вчера мы легли спать». Папа спрашивает, «Вовка, ты спишь?» Я говорю, «Нет». Получил щелчок по лбу. Через полчаса папа спрашивает, «Вовка, ты спишь?» Я говорю, «Сплю». Бабах по лбу. Еще через полчаса папа спрашивает, «Вовка, ты спишь?» Я молчу. Папа говорит маме, «Поехали». Тут я и спрашиваю, «А куда это вы собрались?» Митрич почти плачет от смеха. Леха с Димоном тоже гогочут в полный голос. Положительно, юмор будущего тут вне конкуренции. Этак я могу и карьеру Райкина перебить. Потихоньку все успокаиваются. Митрич еще то задушенно всхлипывает и вытирает глаза, то сморкается в огромный, безукоризненно чистый разноцветный платок, извлеченный из недр замызганного ватника. Морпехи улыбаются и отпиваются чаем. Наконец, Леха прерывает нашу идиллию и командует. «Ну, что, братцы, собираемся. Митрич, спасибо тебе за чай и за лодку. Поедем мы, дела. А куда это вы собрались?» Отвечает цитата из моего анекдота Митрич, и сторожка снова сотрясается от громового хохота. Мы с трудом встаем из-за стола и в этот момент звонит телефон. Митрич, с еще влажными от смеха глазами, придушенно, но важно произносит в трубку. 24-й пирс, дежурный Олещук у аппарата. Оказывается, это звонит жена одного из лодочников и просит передать, чтобы муж перезвонил домой. Митрич отправляется за разыскиваемым мужем, получив с нас обещание его дождаться. Когда за ним закрывается дверь, мы обсуждаем предстоящие планы и решаем заехать за Завадским, а от него попробовать прокатиться к Бивису. Вернувшегося Митрича сопровождает типичный бардовский романтик, высокий худой мужчина, со светлой бородой на обветренном лице и в свитере грубой вязки. Тот с удивлением обнаруживает в сторожке сразу двух мужчин выше его ростом и белозубо улыбаясь, здоровается с солидными незнакомцами. Сторож выходит проводить нас до машины, оставили барда объясняться с женой. Главный конструктор на судоремонтном, военные корабли строит, а жену боится, насмешливо ябедничает Митрич. Мы понимающе улыбаемся и начинаем прощаться. Минут через 30, въезжаем в знакомый мне двор. Леха тоже хорошо помнит двор и подъезд Завадского, ведь сам отвозил его сюда на такси от Вериной квартиры. Воспоминание о Вере мгновенно откликается в груди острым разочарованием и досадой. Ладно, заехали в пустой парковочный карман, похлопали дверьми и направились в подъезд. Странная штука жизнь, вроде взрослый человек, почти пожилой. Ведь сам же все спланировал, и закончилось все хорошо, а ведь нет. Еще на подступе к подъезду мне неожиданно стало как-то не по себе, а тут еще и на лифте висело объявление «Ремонт». Братцы, весело ругнувшись, потопали слонами на шестой этаж, я же с трудом плелся за ними, еле переставляя ноги от навалившихся воспоминаний. Короче, опозорился. Пока, обрадованный нашему приходу Завадский, знакомился с Димоном и тряс руки обоим мамонтам, было нормально. Когда же он перенес свое внимание на доковылявшего меня, то первым вопросом было, что у меня с лицом и почему я такой бледный. Тут уже озаботились и братья. Сначала я попытался их уверить, что все нормально, и попросился в ванную, надеясь прийти в себя, но когда меня там стало, ни с того, ни с сего, рвать желчью, то закрытая задвижка осталась просто незамеченной Димоном, который открыл дверь на подозрительные звуки. Ну, фиг знает, какая-то нехарактерная для меня взрослого чувствительность. Хотя, ведь чуть не убили меня в этой квартире. Отмазка, что я мог отравиться карамельками Митрича, которые ели все трое, не прокатила. Пришлось признаться в накативших воспоминаниях. Дальше начался, вообще, театр. Братцы сочувственно сопели и бормотали что-то успокоительное, а Завадский так и вовсе чуть не задушил в объятиях, да еще и прослезился. Дурдом, короче. Наконец, все устаканилось, ну, в переносном смысле. Завадский предложил это сделать и в прямом, но оба морпеха были за рулем и хотели еще покататься. А когда были озвучены планы поехать к Бивису проверить готовность песен, то тут уже загорелся и сам Николай. Мне мысль сменить обстановку тоже казалась весьма привлекательной, поэтому уже через 10 минут мы весело катили в машине по солнечному летнему Ленинграду. Теплый поток воздуха, врывавшийся в открытые окна, окончательно выдул из меня неожиданно накатившую дурь. Я с энтузиазмом рассказывал Завадскому о песнях, которые уже написаны с Бивисом, и о тех, которые еще в работе. Леха с Димоном тоже, не скупясь, делились своими искренне восторженными впечатлениями от моего творчества, и постепенно все они расслабились и перестали, время от времени, озабоченно на меня поглядывать. Хоть мы и явились без предупреждения, но Бивис встретил нас, как родных. Ну, если честно, то только меня. Завадскому он вежливо улыбнулся, когда я представлял Николая, а увидев, впервые, обоих белобрысых мамонтов вместе, удивленно покачал головой. Но все его внимание было уделено исключительно мне. Бивис, буквально, потащил меня к сцене, и уже через пару-тройку минут музыканты начинают исполнять доработанный вариант «Теплохода». Что ж, Бивис не зря свой хлеб ест, и оркестром руководит не зря, мелодия звучала куда как интереснее, чем в нашу первую попытку сыграть с Листа. В процессе обмена мнениями, а точнее моих дифирамбов таланту дорогого Анатолия Самуиловича, в репетиционном зале неожиданно появился новый персонаж. «Здравствуй, Толик!» К нам, широко улыбаясь, подходил приятный мужчина в хорошо сидящем костюме. Его густые черные волосы были аккуратно подстрижены и зачесаны на пробор. Белоснежная рубашка, темный галстук и импортный парфюм придавали неизвестному персонажу нездешний шик. «Гриша, дорогой!» «Здравствуй!» С легким натягом, как мне показалось, изобразил радушие Бивис. «Меня зовут Григорий Давыдович». Освободившись из некрепких объятий Бивиса, персонаж решил поздороваться уже со мной. «Очень приятно, Виктор». Я наклоняю голову и изображаю улыбку. Вежливо отхожу в сторонку, и мужчины минут 5 о чем-то довольно оживленно общаются. Затем Давыдович опять обнимается с Бивисом и уходит, не забывая, с улыбкой, кивнуть мне на прощание. Впятером, мы сидим в небольшом кабинете маэстро и пьем чай с какими-то маленькими и удивительно вкусными печенюшками, явно импортного происхождения. Синчина сегодня нет, Бивис рассказывает, что она закончивает запись маленькой страны на ленинградской студии грамзаписи и скоро песня зазвучит сначала на ленинградском радио, а затем уже и в союзном радио и телеэфире. Забавно, запись для телевидения нужно делать с детьми, и лучше, если они будут в костюмах всяких сказочных персонажей, выдаю я очередное откровение из будущего. Почему? Не въезжает Бивис. Ну не могу же я ответить, что так делала Наташа Королева, и это было очень мило. Хотя, почему не могу? Песенка сказочная, детская, дети в костюмах всем понравится, отвечаю я, прихлебывая чай. Положительно. Эти западные печенюшки вкуснее номенклатурных сушек. Бивис задумчиво помолчал, закусив губу. А вы знаете, Витя, вполне возможно. Он вскакивает с места и пытается пройтись по кабинету. Фиг. Мало того, что кабинетик небольшой, так к тому же и нас еще четверо. Мною можно пренебречь, а вот крупногабаритных близнецов на кривой козе не объедешь. Да и Завадский не маленького роста. Бивис уткнулся в ногу Лехи и бродить по кабинету передумал. Мы еще немного пообсуждали, как Синчиной обыграть песню в телевизоре, но уже без откровений с моей стороны. Дурная голова, хоть и с опозданием, но сообразила, что идею клипа я лучше применю в своем творчестве. Из дома Ленинградского концертного оркестра мы вышли в начале 8 вечера. Время было позднее, ну, по крайней мере, для одного малолетнего карапуза, поэтому братцы решили сначала завести меня, а потом уже отвозить домой Завадского, а уже завтра, встретиться в том же составе и пообсуждать совместное творческое будущее. Я не помешаю, от неожиданности вкрадчивого голоса за спиной, я чуть не подпрыгнул и резко развернулся. Перед нами, с самой доброжелательной улыбкой, стоял давешний знакомый Бивиса, тот самый, модно упакованный Григорий Давыдович. Угрозы он никакой не излучал, но сумел меня напугать, своим неслышным приближением. Поэтому я с облегчением оказался за широченной спиной Димона, который тут же выдвинулся вперед, и малодружелюбным тоном поинтересовался, что вам надо. Делая вид, что не замечает тона, которым был задан вопрос, Григорий Давыдович, не стирая с лица улыбки, произнес, вот заметил вас и подошел пообщаться. Так не помешаю вам, молодые люди, на безукоризненную вежливость возразить было нечего, поэтому нам не оставалось ничего иного, как изобразить, что он нам, что вы, ничуть не помешал, и после этого вопросительно на него уставиться, ожидая продолжения, и оно последовало. Замечательно, что не помешал, улыбка не сходила с лица Давыдовича, тогда позвольте я представлюсь чуть более, расширенно. Он полез во внутренний карман пиджака, вынул черное кожаное портмоне и извлек из него белый прямоугольник визитки. Протянул визитку персонально мне и несколько церемонно произнес, я, Григорий Давыдович Клаймич, музыкальный руководитель творческого коллектива народной артистки РСФСР Эдиты Пьехи. Мамонты слегка стушевались от подобной крутизны, а Завадский уважительно издал звук, о, мне же стало слегка смешно, поскольку на меня подобный помпезный титул не мог произвести никакого впечатления, в принципе, впрочем, на теперешнего меня, а по местным меркам, хоть в Ленинграде Пьеху и осуждали за развал ансамбля «Дружба», тем не менее, она сейчас была одной из главных звезд советской эстрады. Но ближе к делу, я уже догадывался, зачем данный товарищ к нам подкатил, но, не будем ему облегчать задачу, пусть рассказывает сам. Для нас очень лестно такое знакомство, но чем мы можем быть полезны? Я тоже стал сама доброжелательность. Однако Клаймич дураком не был и нюансы речи слышать умел. Удерживая на лице постоянную улыбку, он кинул на меня настороженный взгляд и на миг запнулся. Но, видимо, все-таки решил, что легкий сарказм от подростка ему просто послышался и продолжил. «Мне довелось услышать пару твоих песен, Витя. Очень понравилось. Ты, большой молодец, и у тебя, безусловно, есть талант. Большое спасибо». Я смущенно потупился и, разве что, чуть ногой не шаркнул по асфальту, а за спиной, скорее почувствовал, чем услышал, насмешливое хмыканье Лехи. Только ведь их нигде не исполняли пока, я изображаю непонимание, где же их вам удалось услышать. Я заходил на репетиции к Анатолию Самуиловичу, слышал, как их пела Людочка Синчина, доброжелательно поясняет Клаймич. Я понимающе киваю, какие твои творческие планы, над чем сейчас работаешь, Григорий Давыдович, сама заинтересованность. Да, так, пишу, сочиняю. Я, сама неопределенность. Если мамонты внимательно слушают наш диалог, то Завадский, с абсолютно отсутствующим видом, что-то равнодушно рассматривает на дереве. Пока только замыслы или есть что-то готовое, уже вполне определенно проявляет свои поползновения Клаймич. Да, конечно, есть и замыслы, есть и готовые. Я с готовностью отвечаю и хлопаю глазами, рассматривая музыкального руководителя. Ты, молодец, выдает очередную похвалу Клаймич и начинает протирать, явно, импортные солнцезащитные очки красным, под цвет галстука, носовым платком. Спасибо. Тут же с признательностью откликаюсь я. Завадский, на миг отвлекшись от древесного созерцания, бросает на меня быстрый взгляд. Виснет пауза. У тебя хорошие песни, наконец решившись, переходит к главному Клаймич. Спасибо, опять с признательностью откликаюсь я. Клаймич сбивается с заготовленного текста и, с опять возникшим подозрением, смотрит на меня. В ответ, я также бесхитростно снова хлопаю глазами. Как ты думаешь, Эдите Пьехе твои песни могут понравиться, рубит с плеча Григорий Давыдович. Конечно, самоуверенно сообщаю ему я, продолжая хлопать глазами. Вот и я допускаю такую возможность, улыбается моей детской простоте Клаймич. Давай я послушаю, что у тебя есть из готового или в работе, и мы вместе посмотрим, что сможет заинтересовать Эдиту Станиславовну. Завадский отрывается от созерцания дерева и пытается поймать мой взгляд. Сзади многозначительно, как ему кажется, кашлянул Леха. Зачем? Я милый наивен. Что зачем? Пока не въезжает Клаймич. Зачем заинтересовывать Эдиту Станиславовну? С заметным затруднением выговариваю я наше общее отчество. Как зачем? Недоумевает музрук Пьехи. Разве ты не хотел бы, чтобы твои песни исполняла такая известная и популярная в нашей стране певица? Нет, очередное хлопанье глазами. Почему? Клаймич ошарашенный даже не скрывает этого. А зачем? Я последователен в своей тупости. Ты сможешь стать популярным поэтом-песенником. Твои песни будет петь вся страна, раз их будет исполнять Пьеха и Сенчина. Ну, кто исполняет, тот и популярен. Я, наконец, более многословен, но хлопать глазами не перестаю. Клаймич в растерянности. С такой тупостью он, видимо, сталкивается нечасто. И тут он совершает ошибку. Да еще и какую. В конце концов, это деньги. Его голос опускается на два тона и приобретает заговорщический оттенок. Ты сможешь купить многое из того, что захочешь, хоть мотоцикл. Мне даже смеяться не хочется. Как ребенка. Взрослый прожженный делец советского шоу-бизнеса. Ха-ха. Извините, Григорий Давыдович. Всеми финансовыми вопросами у нас занимается Николай Леонидович. Я уважительно киваю на Завадского. Надо же, даже отчество Колина вспомнил. Так, кстати, Завадский абсолютно спокойно кивает под растерянным взглядом Клаймича. А на мотоциклах мне мама не разрешает кататься, глумясь, вбиваю я последний гвоздь в надежды этого, наверное, неплохого мужика. Вот и все. Вместо «дай послушать» и тебя осчастливит тем, что споют, простой бизнес, купи и пой, на раз-два. Вот один пусть думает, а второй выбивает из него побольше бабла. Какую песню предложить на продажу? Я не парюсь, что Пьеха пела, то я ей продам в этом времени. Вариант всплывает в голове моментально, пусть начинает исполнять свой семейный альбом на десяток лет пораньше. Вежливо прощаюсь с, находящимся в состоянии непонимания происшедшего, Клаймичем. Мы с мамонтами водружаемся в «Москвич», а Завадский, пойманный в последний момент за рукав своей джинсы музруком Пьехи, обменивается с тем телефонами. По пути домой разъясняю подельникам суть происшедшего. Завадский все понял сам и теперь только удивляется, молча, но заметно, тому, что и я до этого додумался. Леха насмешливо ухмыляется. А вот реакция Димона мне непонятна. Объяснение слушает внимательно, а вот ни одобрения, ни порицания никак не выражает. Просто, типа, принял к сведению. Надо будет, на досуге, об этом подумать. До моего дома долетели минут за 10 и быстро попрощались, договорившись завтра встретиться в том же составе, пообсуждать совместное будущее. Леха отправился конвоировать меня до квартиры, чтобы помочь избежать очередную взбучку за поздний приход. К старшему братцу мама испытывала абсолютное доверие, считая, что под его охраной мне не грозят никакие неприятности. Расчет оказался верен, мама мило пообщалась с Лехой, я получил символический подзатыльник и этим все, собственно, и ограничилось. Через пару минут Я уже уплетал за обе щеки обалденные жареные котлеты с не менее вкусным картофельным пюре на сметане, и поэтому довольно невнятно пересказывал маме события сегодняшнего дня, упирая на репетиции с Бивисом и появление Лехиного армейского товарища, 42, а на следующий день мы, вчетвером, засели совещаться в нашем лодочном бунгало. Ну, как совещаться? Я вещал, как месье, а парни слушали, то согласно кивая, то насмешливо хмыкая, то округляя глаза от моих запредельных заносов. Хмыканье хмыканьем, а за 20 минут моей программной речи они меня не перебили ни разу. Пиздеть на совещаниях я умел и намного дольше, причем, большей частью, даже по существу. Но в этот раз распустил язык всерьез, из-за необходимости определяться. Мне банально надоело притворяться. Нет, я был, конечно, далек от мысли рассказать ребятам правду, но и постоянно строить из себя ребенка я устал. Тем более, что в целом получалось неплохо, но при постоянном плотном общении в узком коллективе, проколы были совершенно неизбежны. Дети так не рассуждают и так себя не ведут. В отдельных, пусть и редких случаях, но я палюсь. Да правда никто не додумается, это и спасает. Но эти меня должны принимать таким, каков я есть, и не задавать вопросов. Ну, а не устроит что-то, так и без них справлюсь. Других найду, мля. Собственно, все мои откровения мало чем отличались от того памятного разговора с Лехой на днюху Ильича. Разве что состав участников тайной вечери был в этот раз более расширенный, да и конкретики в моих словах было неизмеримо больше. Хотя я опять глубокомысленно потрындел о желании приносить пользу, о патриотизме и о том, что советское, должно быть, лучшее. Но, в то же время, вполне четко расставил точки над «и» в своих планах. Мы создаем вокально-инструментальную группу, мы становимся сверхпопулярными в СССР, мы становимся идолами во всем мире, мы становимся богатыми и путешествуем по миру и, конечно же, мы прославляем нашу советскую страну, и все такое, в том же духе. На материальное сильно не налегал, хотя и обрисовал все вполне конкретно, про любовь к родине тоже задвинул нехило, ну, и про занятия музыкой и сочинительством, как о любимом и желанном деле. Эта часть была больше для соблазнения Завадского, поскольку признание в музыке – нереализованная мечта его бунтарской холостой молодости. Понастроив на песке череду воздушных замков, нарисовав гроздья сладостных миражей и наплетя с 33 короба авансов, я выдохся. Воцарилось молчание. «Пожрать бы сейчас», – мечтательно потянулся всем телом Димон. «Надо спросить у Митрича, может тут мангал где есть, могли бы шашлычка сварганить», – в той же тональности подхватил я. «Мал ты еще, амбал двухметровый», со мной в психологические обломы играть. Возникла в голове насмешливая мысль. Может метнусь к нему, как самый малый, а потом могу в магазин за мясом сбегать. Юродствую, хлопая глазами, как вчера с Пьехиным музруком. За границей ничего по-русски слушать не будут, неожиданно произносит Завадский. А ты пробовал писать на каком-нибудь иностранном языке? Да, у меня способности к языкам, уже рифмовал на английском. Вполне ничего себе получается. Я вольготно разваливаюсь на кушетке, оставленной, как и вся остальная мебель, прежним хозяином ангара. Ничего себе, мало, надо ого-го. Чтобы чего-то добиться за бугром, Завадский напряженно смотрит на меня. У меня получается ого-го, я просто страдаю скромностью настоящего гения. Я насмешливо улыбаюсь. Леха хмыкает. Димон нейтрально молчит. Завадский встряхивает своими длинными лохмами. Спой. Взгляды всех троих скрещиваются на мне, в них недоверие и, мне пофиг, к этому я тоже был готов, музыки нет, так что звеняйте, господа хорошие, буду блеять акапелла. Я встаю спиной к зрителям и, глядя на солнечные блики Балтийской воды, начинаю мурлыкать музыкальное вступление, помогая себе держать мелодию, партией ударных пальцев по подоконнику, начинаю полушепотом, тиме, итнеет тиме. Со второй строчки взлетаю голосом почти в полную силу. То винбацк йоур лови агэйн. И снова ухожу почти в пиано. И вилл бетхере, лови, анлы лови. И снова голос качелями улетает вверх. Сан брингбацк йоур лови самидай. И падает вниз. И вилл бетхере. Ничего не выдумываю. Скорпионс все сочинили за меня. Надо лишь постараться передать, как можно ближе к оригиналу. Иллэл фикхт, бабе, иллэл фикхт. То винбацк йоур лови агэйн. И вилл бетхере, лови, анлы лови. Сан бриак довнтхе валлс самидай. И вилл бетхере, С непривычки выдыхаюсь и решаю демоверсию на этом прекратить. Со спокойной рожей поворачиваюсь к зрителям и сообщаю. Ну вот, как-то так, мамонты оценку моих воплей на импортном языке ищут на лице Завадского. Николай слушал, сидя и низко наклонив голову, длинные волосы закрыли лицо. Все-таки, надо бы ему покороче стричься. Хоть так сейчас и модно, а покороче ему было бы лучше. Я не напрягаюсь, если Завадский балладу не оценит, значит или я плохо исполнил, или он дурак. Ничего, мир сошел от этой песни с ума один раз, сойдет и еще разок, но уже в моем исполнении. Николай резко встает. А еще что-то есть? Есть, но не на русском, я даже собственные тексты забываю. Записаны дома, на английском это пока лучшие. А ты знаешь еще какой-то язык? Глаза у Завадского лезут на лоб. Итальянский самостоятельно изучаю. Язык простой. По телеку на образовательный самоучитель. Ну, и пластинку купил с уроками. Я пожимаю плечами, рифмуется легко, а мелодию пока родить не получается. Обычно одновременно все выходит, а в этот раз пока затык. Но не страшно, справлюсь. Я самоуверенно машу рукой. Завадский пристально, в упор, меня рассматривает, как будто видит впервые. Но этим меня уже давно не пронять. Работая в Минюсте, мне приходилось ездить с проверками по тюрьмам и колониям. Гнилая тема, повальное воровство и тотальная коррупция исправительной системы. Но не об этом речь, там я научился выдерживать любые взгляды и сверла матерых уголовников, и омутную тоску зэчек, и анал проверяемых. Впрочем, Завадский смотрел иначе. Наконец, он отвернулся от меня к братьям и, отвечая на их невысказанный вопрос, негромко сказал: «Я не знаю, не уверен пока полностью, но похоже, Витя, и правда, гений», и с непроницаемым лицом снова уселся на свой стул. Димон легонько присвистнул. Леха криво ухмыльнулся. «У меня тоже такие подозрения иногда появлялись». В комнате опять повисло молчание. «Послушайте, неуверенно начал я, если я все-таки гений, может, за мясом для шашлыка тогда сбегает кто-нибудь из вас?» Стратегический разговор в Латкохаусе расставил точки над «и». Наш квартет рисковал превратиться в трио. Средний братец моими талантами сражен не был. Свое будущее Димон увиделось прямым и понятным, со Вторгфлот. Там плавал его отец, там свое будущее видел и он. Хорошие деньги, импортные шмотки, заграничные порты. Чего дергаться? Отец и поездку то в Ленинград организовали Дмитрию, чтобы тот мог отдохнуть и развлечься перед дальними рейсами. Я это знал, но, в полной мере, не учел. После моей шутки про шашлык, причем шутки, в расчете на веселый дружный смех присутствующих, я, как холодный душ, услышал Димин вопрос. «Предлагаешь нам сразу привыкать? Ты, гений, пишешь песни, а мы, как менее талантливые, тебе за шашлыком бегаем». Леха удивленно обернулся к сослуживцу, Завадский открыл рот что-то сказать, но промолчал. Единомышленнички. Но эту паузу затягивать было нельзя никак. «Нет, Дима, просто в магазине, в силу возраста, я не смогу договориться с мясниками на вырезку, они не станут у меня брать деньги. До рынка надо ехать, а я не умею водить и у меня нет прав. Но ты, похоже, не про это спрашивал. Если ты считаешь, что я вижу в вас прислугу, то тогда тебе, действительно, все, что я предлагал, не должно быть интересно. Если ты считаешь, что лучше по полгода жить в маленькой каюте и, думаешь, что интереснее считать центы в иностранных кабаках, то тебе, конечно, виднее». Я раздраженно встал и подытожил. Забыл о самом главном. Как по возвращению на родину увлекательно будет спекулировать шмотками и искать приключения себе на жопу по валютной статье. Поеду-ка я домой. Доберусь сам, вы тут пообщайтесь и дайте мне знать, что надумаете. Ни с кем не прощаясь, я, чуть ли не кубарем, скатился по лестнице на первый этаж и пулей выскочил из ангара, не реагируя на Лехин окрик. Я бодро перся по пустой, залитой солнцем, улице и злился. На себя. В первую очередь, на себя. Очень злился. Всех троих я уже считал своей собственностью, а себя считал жутко умным и очень просчитанным. Ну, вот и досчитался, счетовод сраный. С Лехой все получилось просто и понятно. Добрый хороший парень, хлебнувший лиха и расставшийся с иллюзиями. Провинциал, оставшийся один на один с огромным городом. Прессы, надзор, милиции. Несправедливо, одиноко и скучно. Главное, скучно. В скорой, взрослые семейные работяги, в секции, менты. Лехе было скучно и он не видел никаких перспектив. Большой спорт для него закрыт из-за судимости, нормальной работы нет, По той же причине, пить не приучен, девушку постоянную пока не завел. В общем, мне вся карта в масть. В этом случае, с Николаем все еще лучше, и еще легче. Безумная благодарность за дочь и потерянная, в результате ресторанной драки, работа, да и его профессионализм, дающий возможность оценить мой заоблачный талант. Тут ли не поле для перспектив, самореализации и материального процветания? С Димоном расклад получался другой, совсем другой. В довершении всех неприятностей, выяснилось, что у меня с собой нет денег, даже завалящего пятачка. Точнее, у меня было в потайном кармане джинсов аж 500 резервных рублей, но таксист или сдачу не найдет, или еще чего хуже, если тут так уже бывает. В итоге, я на все плюнул и пошел пешком под палящим солнцем. Можно было проехаться на автобусе и зайцем, но я рассудил, что лучше мне в таком состоянии прогуляться. Вообще непонятно, с чего я так завелся. Может и правда гормоны подростковые шалят. Нужно себя, все-таки, контролировать получше. Держал бы себя в руках, может и нашел бы доводы для Димона. А так, как настоящий ребенок, психанул и убежал. Не сильно похоже на 50-летнего взрослого и опытного мужчину. С Клаймичем вчера играл, как с ребенком, а сегодня сам ребенку уподобился. Дядптил, мля. Я зло сплюнул и ускорил шаг. К счастью, подобная физнагрузка вскоре позволила спустить пар и обрести душевное равновесие. С ним вернулась и способность здраво рассуждать. Время к обеду, а планов особых нет, поэтому ничего не мешает заняться подчисткой образовавшихся хвостов. Я, все-таки, исполнил роль зайца и залез в попутный, моим планом, автобус. Пристроился на задней площадке, чтобы быть поближе к двери, и всю дорогу до Невского изводил себя ожиданием контролера и желчью от осознания бесполезности своих миллионов, на которые даже автобусный билет не могу купить. В итоге, в опять вернувшемся состоянии тихого бешенства, я доехал до центра и направил свои стопы в самый известный книжный магазин Ленинграда. Впрочем, прохладный полумрак и камерная обстановка дома книги довольно быстро погрузили меня в состояние умиротворенности. Я больше 2 часов прошатался среди стеллажей, рассматривая книжные корешки, снимая приглянувшиеся книги с полок и листая пахнувшие типографской краской страницы. Но результатом этого релакса стали всего лишь 2 самоучителя по итальянскому и английскому языкам с грампластинками, а также совет от словоохотливого старичка, жутко интеллигентного и старорежимного вида, посетить букинистический магазин на Литейном проспекте. Пробив в кассе 11 руб. 43 коп и вызвав нездоровый интерес кассирши своей соткой, я двинул к Литейному. Спавшая полуденная жара и безумно вкусный пломбир в вафельном стаканчике позволили мне, в очередной раз, смириться с несовершенством мира. Я шел по заполненному людьми Невскому проспекту, вглядывался в веселые и открытые лица прохожих. Короткие платьица и юбки позволяли любоваться попадавшимися стройными ножками. Старомодные мужские рубашки с большими воротами и подвернутые от жары рукава вызывали умиление. И женский смех, и веселые детские возгласы, и шествующая гуськом группа иностранных туристов, во главе с гидом, средних лет дамой в цветастом кремпленовом платье, неожиданно все радовало взгляд. По пути к цели, я отстоял небольшую очередь к аппаратам с газировкой и совершил весь священный ритуал. Помыл стакан, вставив его в специальное углубление и надавив сверху, чтобы в него забрызгали струйки воды, поставил стакан под раздаточный кран и опустил 3-копеечную монету в прорезь. Когда я пил сладкую холодную пузырящуюся воду желтоватого цвета, я был счастлив. Я снова отстоял очередь и все повторил снова. Если бы у меня было 10 трехкопеечных монет, я, наверное, выпил бы 10 стаканов. Господи, и чего я парюсь, где я нахожу и придумываю проблемы, ведь все прекрасно, я снова молод, я здоров, я богат, я все знаю наперед, да здравствует вторая жизнь, клянусь, я проживу ее лучше первой.